Хьюстон. Гонки до Шугарленда, открытые на следующее утро, обернулись самым дружественным чемпионатом. Таким, в котором всем весело и никто не чувствует себя побежденным. Поначалу казалось, что лодочники разобьют Руфуса на голову. До самого Шугарленда русло Бразос было свободно, даже свободнее, чем обычно. Шкипер по имени Митч гордился своей быстроходной моторкой, и расход бензина его совершенно не тревожил. Даже при нынешней жаркой и влажной погоде для охлаждения хватало свежего ветра, дующего в лицо. На большой скорости пассажирам приходилось даже прятаться от ветра, всем, кроме Алластера, который впервые после крушения самолета выглядел совершенно живым. С его прической, рыжеватой щетиной с проблесками седины, сквозь которую кое-где просвечивал голый череп, ветра можно было не бояться. Да и кровососущие насекомые не застревали у него в волосах. Бразос здесь текла напрямик, почти без излучин, и за исключением редких мест, где ее пересекали мосты, напоминала какую-нибудь субтропическую реку, привольно текущую по краю, где не ступала нога человека. Пожалуй, это больше всего удивляло Саскию в Техасе. Она прекрасно знала, что за густой завесой зелени, окружающей реку с обоих берегов, скрывается вполне современный ландшафт. Фермы, дороги, электростанции, нефтеперерабатывающие заводы. Это мог подтвердить и Вильям со своей картой. Открываешь и видишь со всех сторон фермы и небольшие городки, постепенно переходящие в пригороды Хьюстона. Однако глазам их представала та же экосистема, что окружала их с самого приземления Уэйка. Деревья, оплетенные лозами и диким плющом, таким густым, что на расстоянии он смотрелся, как изумрудный войлочный чехол на мебели. Именно так выглядели берега везде, кроме самых крутых и открытых участков, где зелень уступала место голой красной глине. Минуя поворот за поворотом, следя, как стрелочка на карте Вильяма приближается к Шугарленду, королева все ждала, когда же зелень отступит, и они окажутся среди городского ландшафта. Но этого так и не произошло. Митч, следуя собственной электронной карте, приглушил мотор и направил лодку к правому берегу. Там все было залито стоячей водой. Митч нажал какую-то кнопку, и винт моторки поднялся из воды под углом, вперед и вверх. Затем шкипер подался назад и включил боковой двигатель, предназначенный для маневров на мелководье и среди множества препятствий. Несколько минут лодка тыкалась туда-сюда на затопленном берегу, и вдруг они увидели Руфуса. Он стоял по колено в воде, закатав штанины и все равно весь мокрый, выразительно поглядывая на воображаемые часы. Амелия бросила ему фолинь. Руфус его поймал, перекинул через плечо и отбуксировал лодку на несколько метров, к месту, где земля наконец-то взялась за ум и решила показаться из воды. Саския и прочие давно уже выработали привычку не снимать обувь, пригодную для хождения по дну. Теперь все они попрыгали за борт и, прошлепав несколько шагов по воде, выбрались, образно выражаясь, на сушу. Они забыли, как следует поблагодарить Митча и с ним попрощаться, пока сидели в лодке, и теперь пытались исправить свою ошибку, дружно махая ему руками и посылая воздушные поцелуи. Он взобрался на переднюю палубу, снял бейсболку и отвесил глубокий поклон, напугав Саскию. На миг она заподозрила, что он знает, кто она. Но, скорее всего, Митч просто так проявлял вежливость. Руфус едва не превратил эту галантную сцену в фарс, оттолкнув лодку от берега. Но для носителя огромного пивного пуза Митч, на удивление ловко, удержал равновесие. С Руфусом он попрощался, подняв руку. Хлопнуть ладонью о ладонь им бы не удалось. Для Руфуса было слишком высоко, для Митча слишком низко. И как-то сложно, подвигав и пощелкав пальцами. Затем повернулся к ним спиной и включил свой боковой двигатель. Время уже близилось к полудню. Небеса очистились, ярко светило солнце. И за те несколько минут, что потребовались, чтобы сойти на берег и попрощаться, все успели вспотеть и изнемочь от жары. Руфус, возглавив команду, повел ее в чащу. Саския уже приготовилась к долгому тяжелому переходу, особенно тяжелому, поскольку, рассчитывая сразу оказаться в Хьюстоне, в каком-нибудь помещении с кондиционером, они упаковали геокостюмы и были сейчас в самой обычной одежде, без охлаждения. Однако пройти пришлось буквально шагов 10. Ровно настолько протянулся густой лес, оплетенный лозами и диким плющом. Через десяток шагов он уступил место пригороду, точнее, пригородному парку, но уже совсем не походившему на чащу, в нескольких сотнях метров от которого виднелось шоссе и вдоль него аккуратные одинаковые домики. В паре шагов на гравийной подъездной дороге скучал припаркованный пикап. Алластер и Амелия заняли места в кузове, на сумках, а Вильям и Фенна сели на задние сиденья. Саския устроилась на месте смертника. «Вас ждут», — сказал Руфус, садясь за руль и включая мотор. По гравийной дороге он ехал не больше 30 секунд. Затем дорога пошла под уклон к затопленной парковке. Прямо перед парковкой, на сухом клочке земли, стоял блестящий, как черное зеркало, внедорожник размером с 4 типичные нидерландские машины, составленные вместе. Капли конденсата, стекающие вниз по стеклам, свидетельствовали, что в салоне у него работает мощный кондиционер. Разница в высоте между затопленной парковкой и дорогой, куда Руфус выехал, обогнув парковку по дуге, составляла, должно быть, побольше метра, но поменьше двух. Где-то в человеческий рост. Но эта разница меняла все. Размещение дороги, точнее сказать, высота насыпи, на которой располагалась дорога, несомненно, было рассчитано сознательно. Выше этой линии люди жили спокойно, разъезжали на автомобилях, не боясь заглохнуть посреди лужи, и могли всю жизнь прожить, так и не узнав, что по их душу, в глобальном смысле, явилось море. Тех же, кто находился лишь на один человеческий рост ближе к центру земли, затапливало при любом капризе погоды, так что им оставалось либо бежать во временные лагеря, что постепенно превращаются в постоянные, либо, подобно каджунам, переходить на образ жизни амфибий. Обитатели внедорожника, чернокожий шофер и латиноамериканец на соседнем сиденье, не спешили открывать двери, пока Руфус не припарковался рядом и не поставил пикап на стояночный тормоз. Оба были крепкими, словно футболисты. Оба в свободных брюках цвета хаки и рубашках на выпуск. Саския, навидавшаяся в жизни охранников, в том числе носящих оружие скрытно, сразу поняла, что за люди перед ней. Переговоры с ними она предоставила Амелии, их коллеге. Стороны обменялись верительными грамотами, после чего охранники принялись перетаскивать багаж в кузов джипа. Водитель обошел пикап, открыл дверь и, протянув руку Саске, помог ей спуститься на мокрую подножку. «Ваше Величество, доктор Шмидт приветствует вас в своем родном городе». Саске на мгновение растерялась. С того момента, как села за штурвал самолета, еще в Нидерландах, она перестала быть королевой. Сама почти забыла о том, кто она такая. Но, как видно, мир о ней не забыл. «Очень рада». Вот все, что ей удалось выдавить. Доктор Шмидт приносит свои извинения за то, что не смог прибыть лично, однако полагает, что вы и сопровождающие вас лица сперва захотите освежиться после долгих приключений. Саския взглянула вниз на свои грязные ноги в шлепанцах, купленных Вильямом в Уолмарте. «Очень любезно со стороны Т.Р.», — искренне ответила она. «Доктор Теодор Рузвельт Шмидт-младший. Таково было настоящее имя человека в телевизионных роликах и на рекламных щитах по всему югу, прославленного как Т.Р. Макхулиган, полувымышленный основатель и владелец неимоверно успешной региональной сети заправок, магазинов, семейных ресторанов. Мне поручено проводить, Ваше Величество, и сопровождающих вас лиц в его особняк, если только вы не выразите каких-либо иных пожеланий». «Отлично. Благодарю вас. Особняк вполне подойдет». «И позвольте узнать, чтобы мы могли заранее все подготовить. С вами еще 5 человек». Саския задумалась на несколько секунд, а затем ответила. 6. Слегка удивившись, водитель проверил список на экране планшета. «Ваше Величество, Вильям Кастелейн, Фенна Энгхёйс, капитан Амелия Лейфланг, доктор Алластер Томпсон и...» Взгляд его метнулся к единственному кандидату на право быть 6-м в этой компании. «Руфус», — подсказала Саския, кивнув ему. «Мистер Руфус Грант, эсквайр. Возможно, есть воинское звание. Я забыла передать эту информацию». Водитель кивнул и вбил в список имя Руфуса. «Думаю, он поедет на собственной машине. Он наш специалист по логистике». «Хорошо, мэм». Первая часть пути проходила по районам классической американской городской застройки. Огромное шоссе, дороги шире Саския видела только в Китае, вело их на восток, а за окном сменяли друг друга офисные здания, высотные и средние этажности, многие из которых украшали названия нефтяных компаний. Это был еще далеко не центр города. Вдалеке виднелись настоящие небоскребы. Внутренний GPS Саския, настроенный на Бенилюкс, твердил, что они едут то ли из Амстердама в Роттердам, то ли из Роттердама в Антверпен. Разумеется, они просто перемещались между разными районами Хьюстона, мегаполиса, со всеми своими пригородами, по размерам не уступающего Бельгии. Не доехав нескольких миль до центра с небоскребами, караван свернул с шоссе и нырнул в долину реки, пересекающей центр города и излучинами, уходящей вправо. Реку защищал от солнца шатер раскидистых старых деревьев. Под ними виднелись дорогие и хорошо защищенные дома. Буффало Байю, так именовалась река, сейчас, разумеется, тоже разлилась. Многие улицы были перекрыты, так что каравану пришлось двигаться в объезд. Саския не возражала. Ей нравились элегантные особняки, выстроенные богатыми техасскими семействами. Пунктом назначения оказался отель со спа-комплексом, занимающий несколько прилегающих друг к другу участков. Когда-то, должно быть, это был фамильный дом какой-нибудь знаменитой техасской династии. Пара крыльев, доходящих до опушки леса, явно была пристроена к нему позже, но очень аккуратно. Крылья совсем не выбивались из общего стиля. Резиденция Т.Р. находилась так близко, что казалось продолжением этого комплекса. И в самом деле, кто-то из охранников упомянул, что в сухой сезон от дома до отеля можно дойти пешком по лесной тропе. Сейчас, разумеется, для этого требовалось каноэ. Из 4 почетных гостей, приглашенных Т.Р., если расположить их в соответствии со схемами в старинных учебниках этикета, Фредерика Матильда Луиза Саския обладала высочайшим рангом. Ей, как личной гостье, была предоставлена комната у него в доме, остальные отправлены в отель. Алластер и Руфус, чье присутствие не было необходимо Саскии, уехали, а Вильям, Фенна и Амелия остались в машине и вместе с Саскией через минуту вышли у крыльца особняка. По дороге джипу пришлось форсировать гигантские лужи стоячей воды, и в первый раз Саския поняла на деле, что нелепая привязанность американцев к гигантским джипам на высоченных колесах в сущности вполне обоснована и практична. Резиденция ТР высилась над водами Буффало-Байю, словно своего рода рукотворный холм. Он убрал из-под старинных зданий их родные фундаменты, поставил на новые основания и заполнил все кругом особой водонепроницаемой породой, так называемой плотинной глиной. Дом представлял собой особняк в стиле Тюдоровского возрождения, и позади него гостевой домик с семью спальнями и таким же количеством ванных. Здесь Саски и прочие могли, наконец, сделать то, что им не удавалось уже почти неделю, с самого отъезда из Хёйстенбос, хорошенько отдохнуть. Учитывая все, что произошло с ними в пути, быть может, разумнее всего было бы запереться на замок и отдыхать всю следующую неделю. По счастью, хозяевам хватило так-то их не беспокоить. Т.Р. Шмидт и его жена Вероника Шмидт прислали написанные от руки записки, в которых сожалели, что не могут поздороваться с гостями лично, и оставили их на попечение слуг, явно сознающих, что в описании их рабочих обязанностей входит ненавязчивость. Быть может, из-за этой политики невмешательства Саския восстановилась с поразительной быстротой. 20 минут, отмокнув в ванной, смыв с себя бразовскую грязь и смазав кремом укусы насекомых, она поняла, что готова переодеться и пойти в отель чего-нибудь выпить. Тем более, что в расписании мероприятий сейчас значилось опциональное время для общения. После крушения уцелело около половины ее багажа. Вильям и Фенна уже договорились о том, чтобы из дома отправили сюда экспрессом дополнительную одежду. Саския позвала Фенну, кажется, вырвав ее из глубокого сна. Неудивительно, если вспомнить, что прошлую ночь они с Жюлем явно глаз не сомкнули. Фенна, завернутая в пушистый терракотовый халат с вышитым на груди семейным гербом ТР, вплыла в комнату Саскии, словно сомнамбула на коньках, абсолютно расслабленная и довольная жизнью. Если после крушения у нее и оставалась какая-то нервозность, Жюль ее полностью излечил. «Думаю, номер один», — предложила Саския. Фенна открыла косметичку и принялась накладывать лицо номер один. Схему, более всего подходящую к выбранному Саскией наряду. Синим джинсам, симпатичной блузке и безрукавке сверху. Куда проще, чем люди обычно ждут от королевы, но и достаточно нарядно, чтобы они не чувствовали себя разочарованными. По правде сказать, лицо номер один Саския могла бы нарисовать и сама. Однако ее волосы пострадали от солнца и воды, и теперь им требовалась химическая и механическая забота. Довольно скоро Фенна смогла вернуться к себе, рухнуть на кровать и снова погрузиться в сладкие сны о Жюле. А Саския, всем своим видом воплощающая нормальную, современную, без претензий царственную особу, встретилась в фойе с Амелией и Вильямом и вместе с ними поехала обратно в отель. Там, во вместительном баре, уже царило оживление. Т.Р. выкупил весь отель и расставил по периметру охрану, так что посторонних здесь не было и быть не могло. Все, кто собрался в баре, имели какое-то отношение к мероприятию. Напитки предлагались бесплатно. Для Саски и ее спутников был уже зарезервирован столик. Они опустились в глубокие мягкие кресла и на диваны, ради кожаной обивки которых пожертвовала жизнью немало техасского скота. Череп одного длиннорогого смотрел на них со своего места над камином, таким огромным, что в нем мог бы припарковаться джип. Амелия заказала содовую, Вильям — Манхэттен, Саския — бокал красного вина. С наслаждением, сделав первый глоток, огляделась вокруг. Всего сутки назад, на берегу Бразос, она обитала в мире, где микрочипы и продукты нефтехимии не стоят практически ничего, где за несколько часов из груды мусорных мешков, брезента и пластиковых стяжек можно возвести город. Не город мечты, конечно, но и не ад на земле. И даже если в обеденном меню этого отеля значится суп-гумбо, Саския сильно сомневалась, что он окажется вкуснее того, сваренного на плитке и разлитого в одноразовые тарелки, что ела она вчера под открытым небом. Однако в этом месте ощущалась долговечность. Долговечность и уникальность. Каждое украшение интерьера, будь оно из полированного дерева, из кованого железа или из мрамора, изготовлено вручную, в единственном экземпляре. Там, где требуются картины, висят подлинники. Там, где требуются букеты, стоят живые, совсем недавно срезанные цветы. В каждой детали чувствуется людская изобретательность и труд. Даже салфетки сложены вручную и как-то по-особенному. Даже апельсиновые и лимонные дольки, что попадаются с коктейлями, вырезаны хитрым оригами. Человеческий труд дорог. Лучший способ продемонстрировать богатство или наслаждаться богатством — это создать обстановку, которую можно поддерживать лишь неустанными усилиями людей. И Саския со всеми своими помощниками и слугами повинна в этом грехе не менее прочих. Лишь склонна об этом забывать, пока какой-нибудь случай, вроде путешествия вниз по реке, не напоминает о том, чем ее жизнь отличается от настоящей. В подготовку мероприятия были вплетены тесты на заразные заболевания для всех приглашенных гостей. Каждый, кто сидел сейчас в холле отеля, успешно прошел проверку. Так что все они находились в одном эпидемическом пузыре, не требующем ни масок, ни соблюдения социальной дистанции. В гуле голосов, помимо очевидного техасского акцента, Саския различала британский, итальянский и китайский. Хотя, по правде сказать, многих гостей азиатского вида по разговору было не отличить от образованных англичан. Саския предположила, что они из Гонконга, но Вильям, приглядевшись к каменным табличкам на лацканах, поправил — из Сингапура. Что касается итальянцев, они, скорее всего, прибыли из северной части страны, визуально ничем не отличались от прочих европейцев, разве что уделяли чуть больше внимания своей внешности. Как обычно, на Саскию посматривали украдкой, а кое-кто и откровенно пялился. Так бывало везде, где ее узнавали. О составе списка гостей персонал ТР упорно молчал, так что Саския не знала, кто другие почетные гости, и имела основание полагать, что и о ее присутствии никто не был предупрежден заранее. Вошли Руфус и Алластер. Можно ли представить более непохожую пару? И нерешительно покосились в ее сторону. Саския отправила к ним Вильяма, чтобы он пригласил их за ее стол. Тот так и сделал, и оба подошли к ней с явным облегчением. Ни тот, ни другой определенно не были любителями светской болтовни за коктейлями. «Единственное чистое, что нашлось», — признался Руфус, показывая на свою футболку и оглядываясь на других гостей в строгих костюмах. «Я королева», — твердо ответила Саския. «Обычно я стараюсь не делать из этого шума. Не помню об этом каждый день и каждую минуту. Стараюсь быть нормальной. Не включаю босса, как у вас говорят. Но в таких случаях, как сейчас, я настоящий тиран. Вы со мной, Ред. И футболка на вас отличная. Потому что я так сказала». Руфуса эта речь явно обрадовала. Впервые Саския увидела На его лице нечто, отдаленно напоминающее улыбку. Вильям куда-то пропал. Оглянувшись, королева обнаружила, что его остановил сингапурец и тепло приветствует на каком-то из китайских диалектов. Вильям бросил взгляд в ее сторону. Она кивнула, и он ответил на приветствие и начал оживленно говорить с сингапурцем. Амелия встала, уступая место Руфусу и Алластеру. Заметив это, оба смутились и подвинулись, чтобы могла сесть и она, но Амелия покачала головой и принялась бродить по холлу. Не сказать, что ей здесь было чем заняться. Охрану здания обеспечивал Т.Р., а ее основная задача состояла в том, чтобы опознавать секьюрити и Т.Р. и других гостей, и им не мешать. Охранники, расположившиеся по периферии холла, отличались в основном тем, что ни с кем не разговаривали. Впрочем, от группы британцев отделился один, подошел к Амелии и представился. Их разговора с Аски не слышала, но мужчина очень походил на бывшего военного, из тех, что после отставки пополняют ряды британских охранных агентств. Вдруг оба повернули головы к мужчине и женщине, вошедшим из соседнего холла. Не сразу Саския сообразила, что перед ней сам Т.Р., а женщина, должно быть, его жена Вероника. В сравнении с Т.Р. Макхулиганом, персонажем из рекламных роликов, Т.Р. Шмидт был, разумеется, постарше, поменьше ростом и держался с куда большим достоинством. Но и в жизни в нем ощущалась та же неистощимая энергия и задор. Вероника, верная помощница своего мужа, выглядела безупречной светской дамой. Едва пара вошла в бар, перед ними возник официант, что-то сказал вполголоса. И Вероника тут же отделилась от мужа и двинулась к Фредерике Матильде Луизе Саскии с целеустремленностью, с какой бордер-колли бросается за фрисби. Саския поднялась ей навстречу. Они обменялись приветствиями и светскими любезностями. Искусство, предназначенное Саске самой судьбой, которым она овладела в совершенстве и смысл которого состоит в первую очередь в том, чтобы помочь собеседнику расслабиться и почувствовать себя уверенно, при этом не сближаясь чересчур торопливо и не скатываясь в фамильярность. Вероника тоже свое дело знала, так что все шло без сучка, без задоринки. Она, например, прекрасно поняла, что хотела сказать миру Саския своими джинсами. Сама она тоже сделала нечто подобное, только ее послание «Я обычный человек» передавалось через пару стильных ковбойских сапог. Вполне может быть, что благодаря камерам, ведь здесь должно быть повсюду камеры, она заранее узнала, как оденется Саския, и подобрала для себя аналогичный наряд. Процедура длилась минуту или две. Затем подошел Т.Р. и остановился рядом с женой, а та, словно вдруг сообразив свое упущение, представила их друг другу. Итак, с этим покончено. Протокол требовал от хозяина и хозяйки без особых промедлений обойти всех гостей и поздороваться с каждым, и Саския дала им возможность уйти, но сначала представила свою команду. К чести Вероники, она и глазом не моргнула при виде Руфуса Реда Гранта в футболке и со стаканом пива. Стакан он переложил в другую руку, вытер ладонь о штаны и поздоровался с ней за руку. Т.Р. сумел даже вставить что-то вроде «Спасибо вам за службу». Это означало, что за примерно 6 часов, протекшие с той минуты, когда Саския импульсивно включила Руфуса в свою команду, люди Т.Р. проверили его бэкграунд, раскопали армейское прошлое и доложили об этом хозяину. «Мы с вами еще потолкуем о свиньях», — сказал напоследок Т.Р., обернувшись к Руфусу. «У меня на ранчо катало, от них спасу нет». «Это ненадолго», — пообещал Руфус. Т.Р. качнулся на высоких каблуках своих ковбойских сапог из страусиной кожи, тут же наставил на Руфуса палец, словно шестизарядный револьвер, и воскликнул. «Отлично! Вас понял!» «Заметано, сэр». «Мы им покажем!» «С меня оружие!» «А с меня вертолет!» Закончил ТР, но тут жена поволокла его дальше, и он едва успел бросить на ходу указание, кому из его людей Руфус должен обратиться, чтобы все организовать. Как ни застенчив был Руфус, сейчас у него на лице читалась откровенная гордость от того, что сам Т.Р. Макхулиган знает, кто он и чем занимается. А Т.Р., прежде чем уйти, бросил на Саскию быстрый взгляд, проверяя, слышала ли она этот диалог, поняла ли. «Мы с моей командой знаем все. В штате одинокой звезды и муха не пролетит, и воробей с дерева не упадет, и стервятник, задавленного машиной броненосца, не сожрет без моего ведома». Штат одинокой звезды. Прозвище штата Техас. Саския со своей стороны не стала заострять на этом внимание и просто порадовалась, что есть на свете страна, где двое мужчин, у которых так мало общего, могут так искренне радоваться мысли о том, чтобы отправиться на вертолете в какую-то глухомань и пострелять там с воздуха диких свиней. Смысл всей этой тусовки в баре был в том, чтобы представить всех заранее, чтобы в ходе официальной программы, которая начнется завтра утром, все присутствующие знали, кто есть кто, и не заморачивались протоколом. Саския решила стиснуть зубы и просто перетерпеть. Чтобы хоть чем-то рассеять скуку, с такой проблемой королевы сталкиваются часто и достигают в борьбе со скукой большой изобретательности, она решила посмотреть на это собрание с точки зрения Лотты, любящей дочки, лелеющей в сердце надежду, что мама, наконец, кого-нибудь здесь найдет. Первый шаг — бесстрастно оценить всех гетеросексуальных мужчин в этом зале по двум независимым критериям. Первый — доступность. Второй — то, что Лотта, пожалуй, с истинно голландской прямотой назвала бы «факабельностью», но для чего Саския предпочитала более изысканное выражение. Критерии оценки парней, веры и правды, служившие ей в подростковом возрасте, здесь явно не работали. Она решила подойти к вопросу так же, как оценивала бы аэродинамические качества самолетного крыла, соотношение подъемной силы и лобового сопротивления. У ТР подъемная сила впечатляет. Как ни странно, в жизни он куда привлекательнее, чем в рекламе. Но чересчур высоко сопротивление. Он женат. И Вероника, при всей своей аристократичности, очень похожа на женщину, способную пристрелить из двустволки неверного мужа вместе с любовницей. Алластер. Низкое сопротивление. Доступен. Но недостаточная подъемная сила. Совсем ей не нравится. Руфус. Сопротивление низкое. А вот подъемная сила... Странно сказать, но чем больше на него смотришь, тем лучше замечаешь, что с подъемной силой у него очень хорошо. Вот только ему, бедняге, такое в жизни в голову не придет. Разве что подсыпать в пиво транквилизатор, а потом уж бросаться в объятия. Приняв такой подход за основу для сегодняшнего общения, Саския перешла к остальным гостям. Из высокопоставленных особ ее ранга присутствовали только двое — итальянец и сингапурец. Третий, британец, оказался старым знакомым. Это был лорд-мэр лондонского Сити. Однако он почти сразу откланялся, то ли из-за неотложных дел, то ли просто, чтобы отоспаться после перелета. Доктору Сильвестру Лину, с которым Вильям зацепился языком, было за 50. Если не считать странноватого выбора западного имени, он точь-в-точь соответствовал тому, чего можно ожидать от официального представителя правительства Сингапура на секретной международной конференции. На нем был черный костюм, синий галстук, очки без оправы, без аксессуаров, только простые наручные часы. Этикетом он владел в совершенстве. Представляясь королеве, произнес наверняка тщательно отрепетированную фразу о долгих добрососедских отношениях между нашими странами по обе стороны пролива. Его сопровождали трое пожилых советников, представляющих национальные меньшинства страны — малазийцев, тамилов и белых, и при каждом молодой помощник, иногда и не один. Сильвестр засвидетельствовал королеве свое почтение, выдержал ровно 60 секунд вежливой беседы ни о чем, затем извинился и отошел. Но прежде сказал Вильяму какую-то любезность на Фуджоу, а затем перевел ее на тяжеловесный английский для Саски. Там мысленно сделала себе заметку поинтересоваться историей Сингапура, уточнить, как он связан с голландской Ост-Индией. Вердикт. Сильвестр Лин. Высокое сопротивление, низкая подъемная сила. После ныряльщика Жюля глава итальянской делегации был, пожалуй, самым красивым мужчиной из тех, кого здесь встретила Саския. Лет 40, самоуверенный и элегантный, со светлыми волнистыми волосами до плеч, вроде бы растрепанными, но каким-то загадочным образом никогда не падающими на лицо. Он здесь представлял Венецию. Венецианца звали Микьель. Именно так, с мягким «ки». И к его имени не прибавлялись титулы, способные указать на профессию или положение в обществе — доктор, профессор, граф, преподобный или еще что-нибудь такое. Было смутное ощущение, что Саския должна знать, кто он такой, но она не знала. В доковидные времена он поцеловал бы ей руку, теперь изобразил поцелуй руки на расстоянии 2 метра. В ответ Саския с теплой улыбкой накрыла руку ладонью. «Мне следовало догадаться, что здесь непременно будет кто-то из вашего города», — сказала она. Микьель кивнул. «Как известно вашему величеству, Венеция возведена на болоте, ибо у гуннов не было кораблей. Со времен готского вождя Алариха мы строили дома на сваях». Он обвел взглядом зал. А здесь ту же технологию приняли после урагана Харви. Ураган Харви — тропический циклон, вызвавший катастрофические наводнения в юго-восточной части Техаса в августе 2017 года. История Венецианской республики, долгая и славная, сверкающая золотом и пахнущая кровью, была Саске хорошо известна. Долгая история. И бесславный конец в наполеоновскую эпоху, когда республика, насчитывавшая 11 столетий, попросту растворилась, сперва подпав под австрийское господство, а через несколько десятков лет сделавшись одной из областей объединенной Италии. В последние десятилетия о Венеции снова заговорили. Из-за изменений климата и подъема уровня моря, для нее особенно грозного. Вроде бы венецианцы пытались выстроить защитный барьер, но из этого ничего не вышло. Если наведете справки, а вам, правительница страны, расположенной ниже уровня моря, следует знать о таких вещах, немедленно услышите печальную историю проекта «Мозе», — подсказал ей Микьель. Проект «Мозе», акроним от итальянского «Модуло сперементале электромеханико» — экспериментальный электромеханический модуль. Технический проект, начатый в 2003 году и предназначенный для защиты от наводнений Венеции и других населенных пунктов на побережье Венецианской лагуны в Италии. Его завершение многократно откладывалось из-за сопротивления зеленых и других политических сил, которые составили стоимость постройки, управления и поддержания защиты с гораздо меньшими затратами на альтернативные системы, которые для решения похожих проблем задействовали другие страны — Нидерланды и Англия. С 2020 года система МОЗЕ успешно применялась более 30 раз. «А итальянец не промах», умело преподнес ей недостающие сведения и тут же поднял деликатную тему. «Ситуация у вас и в самом деле непростая», — ответила она. «Все эти каналы, болота. От Адриатики просто невозможно отгородиться так же, как мы отгородились от Северного моря». Микель кивнул. «Строить стены бессмысленно. В лучшем случае лишь поможет выиграть время. Необходимо остановить подъем уровня моря. Иначе наш город погибнет». Саския подняла брови и улыбнулась, показывая, что готова счесть это за шутку и пропустить мимо ушей. Для вечеринки с коктейлями разговор пошел слишком уж прямой и откровенный. «Невозможно остановить подъем уровня моря в одном единственном месте. Он везде одинаков. Либо уровень моря поднимается, либо нет. Чтобы его остановить, нужно изменить климат во всем мире. Мышление такого типа «давайте, мол, изменим климат на всей планете, чтобы нашему городу стало хорошо» было вполне естественно для Венеции века эдак XII. Но в наше время несколько режет слух. Он с обезоруживающей улыбкой пожал плечами. «Прошу прощения», — сказал он, — «разве нас не для этого здесь собрали?» «А вам известно, кто приглашен?» — спросила Саския. «Узнал только четверть часа назад. Лондон, Сингапур, Венеция, Нидерланды и, разумеется, Хьюстон. Что у них общего?» «Кроме очевидного?» «Того, что всем им подъем уровня моря грозит гибелью?» «Тоже верно и для Бангладеша, и для Маршалловых островов, но их здесь нет». «Деньги», — ответила Саския, не сводя глаз с ряда сверкающих запонок на рукаве одного представителя лондонской делегации. «Разумеется, сделаны на заказ. Одна, чуть больше остальных, перекликается с массивными наручными часами. Вот почему еще выгодно быть королевой. Можно даже не притворяться, что подобные вещи производят на тебя впечатление». «Чтобы вступить в клуб», — подхватил Микель, обводя комнату сдержанным жестом, «по-видимому, необходимо испытывать серьезную угрозу со стороны моря, а кроме того, иметь достаточно денег и, я бы сказал, достаточно технократический менталитет, чтобы быть готовыми с ней бороться». Саския сделала мысленную заметку — поручить Амелии выяснить, не связан ли итальянец с фашистами. «А Венеция отвечает этим требованиям?» — спросила Саския. «Пусть видит, что она тоже умеет говорить напрямик». «Формально? Нет. Безусловно, она под угрозой. Но это просто еще один современный город, весьма стесненный в средствах. Часть страны, в которой климатическая ортодоксия считается пустой болтовней. Как и в Нидерландах». Не было нужды спрашивать, что понимает Микель под климатической ортодоксией. Даже не будь она главой страны с традиционно сильной партией зеленых, ей по уши хватило бы почти ежедневных экологических лекций от Лотты. «И все же, будь вы здесь в каком-то официальном качестве, думаю, вы бы чуть больше рассказали о себе», — заметила она. «В Венеции нет монархии. Приходится что-то изобретать на ходу?» — с усмешкой пожал плечами Микель. «К тому же ни денег, ни воли технократов к власти, как вы понимаете, от представительства Италии не дождешься». Саския молчала и смотрела на него выжидательно. Инстинкт подсказывал ей, что пока Амелия не выяснит всю подноготную этого венецианца, лучше помалкивать. «Понимаю», — продолжал Микель. «Такому человеку, как вы, разумеется, нужны объяснения. Вы хотите знать, кто я и что я? Разумное, справедливое желание. Этот вопрос необходимо разрешить, и поскорее, чтобы он не превратился в источник недоразумений. Но, возможно, вы согласитесь, если я скажу, на вечеринке с коктейлями ни время и ни место». «Согласна с вами. И слышу в этом предложение найти время и место получше». «Договорились. Команды помощников у меня нет, но меня сопровождает сестра и тетушка. Детали проработаем с доктором Кастлейном. Рада была с вами познакомиться, Микьель. И я очень рад, Ваше Величество, — ответил он и на том откланялся. Вердикт. Очень невысокое сопротивление, хотя немного смущает присутствие сестры. Отличная подъемная сила, но при одном условии, если он не фашист. В Нидерландах тоже хватает крайне правых персонажей, и Саске следует быть очень осторожной. Нельзя, чтобы ее застали даже за разговором с подобным человеком. Так что вердикт откладывается. Пока Амелия и служба безопасности дома в Нидерландах не выяснит, что он за птица. «Бывший футболист миланского клуба», — сообщил вполголоса Вильям, едва Микьель отошел подальше. «А-а-а! Тот-то он показался мне знакомым!» Играл за них несколько сезонов. Не звезда, но хорош на поле. И сумел удачно использовать свою известность. Его лицо вы, должно быть, видели на рекламных брошюрках в магазинах Duty Free. Оказывается, он из старой венецианской семьи. Осталось только завязать контакт с британцами. К ним Саския отрядила Алластера, знакомого кое с кем из свиты лорд-мэра через связи в Сити. Несколько минут спустя он вернулся в сопровождении двоих. Коротко стриженного блондина, средняя подъемная сила, среднее сопротивление, слишком молод. На вид, словно только что окончившего Оксфорд или Кембридж, и толстячка лет 50 в шикарном костюме. Сопротивление, возможно, низкое, но подъемной силы ноль. Того самого, чьи запонки, сделанные, как он немедленно сообщил, из переплавленных римских монет, привлекли ее внимание чуть раньше. Табличка на лацкане гласила, что толстяка зовут Марк Ферланг. «Боба мы сегодня не увидим», — объявил он. «Вырубился. Перебрал Божоле во время полета на Гольфстриме». «Гольфстрим Аэроспейс». Американская авиастроительная корпорация, специализирующаяся исключительно на сегменте административных реактивных самолетов, бизнес-джетов. Саския на секунду зависла, перегружая мозг и переключаясь в новый режим, ироничного обмена репликами со множеством подтекстов. В каком-то смысле это даже сложнее, чем выучить иностранный язык. А ведь это и есть своего рода иностранный язык. Нельзя стать членом этого социального слоя, пока им не овладеешь. Боб. Роберт Уотс. Достопочтенный лорд-мэр лондонского Сити был строгим трезвенником. Из-за выпивки он лишился работы и жены, но сумел бросить, восстановил свою жизнь и женился во второй раз на британской журналистке Дэи Чанд. Утверждение Марка Ферланга, доверенного друга и помощника Боба, что тот якобы перебрал Божоле на Гольфстриме, ни в коем случае нельзя принимать за чистую монету. Прежде всего, это шутка, смешная именно тем, насколько явно она противоречит действительности. Но чтобы понять шутку, необходимо достаточно близко знать Боба, как минимум знать, что он в рот не берет спиртного, что вовсе не характерно для мужчин его возраста и положения. Человек, неинформированный или чересчур доверчивый, поверит этой нелепице, и в дальнейшем его не будут допускать до обсуждения серьезных вопросов или станут кормить ложной информацией. Со временем он поймет, какую допустил чудовищную ошибку, и тогда ему только и останется, что броситься под поезд в лондонском метро. Есть в этой шутке и еще один слой. Марк упомянул Божоле, а этот напиток у определенного слоя знатоков считается дешевым и безвкусным. Гольфстрим тоже упомянут не случайно. В сущности, Марк намекает на нелепость перелетов таким способом. В сухом остатке Марк, достойный человек, знает и любит Боба, но сообщает об этом так, что понять его смогут лишь избранные. «Что ж, пусть так», — Однако Саске потребовалось несколько секунд, чтобы настроиться на волну, столь отличную от той, на которой общаются Сильвестры Лины мира сего. Пока ее мозг переключался, Марк, он-то трезвенником явно не был, начал слегка морщиться. Ему пришло в голову, что Саске могла и не понять шутку. В конце концов, она всего лишь наследственный монарх. Чтобы унаследовать трон, не требуется сдавать тест на IQ. «Он сказал, что знаком с вами», — заметил, наконец, Марк почти извиняющимся тоном. «А доктор Чант, должно быть, придерживает ему голову над унитазом». «Возможно. Я думал, она к нам присоединится». Марк обвел взглядом зал и пожал плечами, как бы говоря, что ж, не повезло. «Боюсь, придется мне их заменить. Что ж, от имени достопочтенного лорд-мэра, добро пожаловать. Рад видеть вас в Техасе. Позволите угостить вас пивом?» «Мне хватит и этого бокала Божеле», — парировала она. Ровно на одну волшебную секунду ей удалось его переиграть. Марк, смертельно пристыженный, метнулся взглядом к бокалу в руке у Саски и с облегчением перевел дух, увидев, что его содержимое больше похоже на бордо. «Говорят, хорошее вино», — одобрил он. Молодого человека, судя по бейджику, Саймона Тауна, фамильярность и шутливость Фёрланга явно напрягала. Он оказался виконтом и, видимо, был приучен к иному поведению в присутствии королев. Так что с ним Саския прошла через все необходимые формальности. Марк Фёрланг тем временем обшаривал глазами зал. Для него тут, похоже, было на что посмотреть. Марк воплощал собой типичного дельца из Сити, а его протеже Саймон — другой типаж, оксфордского или кембриджского выпускника, отправленного в Сити набраться опыта, заработать несколько миллионов и найти себе жену, которая будет счастливо подбирать шторы под цвет стен в родовом имении в Сассексе. «Марк, вы упомянули, что Алистер на вас работал. Могу я предположить, что вы тоже занимаетесь анализом рисков?» «Да все мы этим занимаемся», — ответил Марк. «А мы — это...» «Все, кто здесь находится. Даже официанты и посудомойки. Пожалуй, они особенно. Просто не у всех хватает наглости писать это на визитках». Он пристально взглянул на Саскию. «Вот ваша страна. От моря она отгорожена дамбами. Но, как говорится, выше головы не прыгнешь». Всегда существует риск, что волны перехлестнут через стену, и море ворвется внутрь. А специалисты вроде Алистера умеют математически просчитывать волны. «Ну вот, еще один говорит, что вы должны это уметь», — заметила Саския, бросив взгляд на Алистера. Тот покраснел и приоткрыл рот. «Да мы шутим», — успокоила она. Однако шутка попала в больное место, и Алистер поспешил оправдаться. Если не перед Марком и Саскией, которые все понимали, то перед теми, кто их слушал. «Всякого, кто скажет, что может математически рассчитать движение волн, нужно немедленно уволить», — сообщил он. Диссертация Алистера была посвящена блуждающим волнам-убийцам, гигантским одиночным волнам, возникающим случайно, чья мощь неимоверна, а поведение непредсказуемо. Считается, что волны-убийцы ответственны за многие исчезновения кораблей. Эта тема представляет немалый интерес для страховых компаний в Сити. Вот почему они пригласили Алистера на работу. Не успели высохнуть чернила на его диссертации. «Знаю, Алистер», — успокаивающе ответил Марк. «Мне вы это говорили 10 лет назад, а вот Саймону полезно послушать». На том основная задача вечеринки с коктейлями была выполнена, и Саския имела полное право удалиться. Она со всеми распрощалась и отправилась вместе с Амелией в дом для гостей, оставив Алистера болтать с джентльменами из Сити, Руфуса обсуждать свиней с ТР, а Вильяма практиковаться в Фуджоу с сингапурской делегацией. На вопрос Лотты об успехах Саския отчиталась, что пока нашла двух потенциальных кандидатов — Руфуса и Микеля. Однако на требование прислать фотки ответила, что надо же и мир узнать. Экскурсию по воздуху легко было провести и не покидая уютный особняк на берегу Буффало-Байю, расслабляясь в кожаном кресле с бокалом в руке и погрузившись в виртуальную реальность. Но не так делаются дела в Техасе. И определенно не так действует ТР. Вместо этого сам ТР, королева Фредерика, лорд-мэр Сильвестр Лин и Микьель дрейфовали над мегаполисом, каждый в личном мультикоптере, пластиковом пузыре с кондиционером и парой распростертых рук. Обе оканчивались ветвящимися пальцами, и каждый палец нес на себе электромотор и углеволоконный пропеллер. Два десятка автономных моторов и два десятка пропеллеров поддерживали каждый дрон в воздухе. Перед Саскией располагалась панель управления с сенсорным экраном, совершенно не похожая на самолетную. Если бы она попыталась вести эту штуку, точно бы не смогла. По счастью, этого и не требовалось. Все дроны контролировала единая программа, основанная на математическом описании мурмурации скворцов. ТР, скорее всего, с немалой помощью искусственного интеллекта, пилотировал свой дрон сам. Остальные — Саския, еще трое почетных гостей и полдюжины дронов, в которых летели вспомогательный персонал и охрана, следовали за ним, повторяли его движения, однако не приближались ни друг к другу, ни к каким-либо твердым объектам ближе, чем на несколько метров. При появлении препятствия умная программа командовала стае дронов разбиться надвое и облететь его с разных сторон, а затем воссоединиться. «Математика никогда мне не давалась», — сообщил ТР, ведя свою стаю через полосу препятствий между небоскребами в центре Хьюстона. Район зелени и шикарных особняков, из которого они стартовали, от центра отделяло всего несколько минут и несколько километров к западу. Саския подозревала, что это не самая важная часть экскурсии. Пока что ТР проверяет работу дронов и заодно вычеркивает из списка стандартные туристические достопримечательности. «По крайней мере, та математика, какой учат в школах, куда посылали меня мои старики. Итак, чему же равен X?» И он рассмеялся. «Задачи, упражнения и больше ничего. Мне было 27, и из колледжа меня уже вышибли. Когда я, наконец, встретил настоящих математиков и понял, что им вся эта хрень тоже даром не нужна. Что математика совсем о другом. Защищался я по теорверу и статистике. 10 лет на это ушло. Я ведь одновременно строил бизнес и растил детей. Можно сказать, успел в магистратуру на последнем автобусе». Алистер предупреждал, что этого следует ожидать. Даже показал несколько видео из интернета, на которых запечатлен настоящий Т.Р. Шмидт. 99% общедоступных роликов знакомят публику с ТР 20-летней давности, когда он строил бизнес и лично, в стилистике любительских семейных видео, рекламировал свою сеть семейных ресторанов в торговых центрах, где так классно праздновать детские дни рождения. Со временем на роль ТР Мак-хулигана, веселого, дурашливого клоуна-ковбоя, всеобщего папаши, обожающего детей, ему пришлось нанять актера помоложе. Достаточно мужественного на вид, чтобы с ним захотелось выпить пивка, но не настолько, чтобы его было боязно знакомить с женой. Актер со временем впал в немилость и был заменен анимацией. Замена совпала по времени с ребрендингом и превращением семейных ресторанов Мак-хулигана в нечто иное, получившее название сеть ТР Микс. Небольшие, по техасским стандартам, по европейским просто огромные, Ресторанчики были вынесены из торговых центров в отдельные здания на городских окраинах, а там их окружили заправки и автостоянки для грузовиков, организованные в соответствии с девизом «не меньше сотни», означавшим, как известно теперь каждому автомобилисту в Техасе, что в мобильном центре ТР «Микс» найдется не менее 100 бензонасосов. Не считая электрических станций подзарядки, которых там тоже хватало. Все укрыты от солнца и дождя навесами, работающими как коллекторы солнечной энергии, и все соединены траволаторами, как в аэропорту, с центральным зданием, в котором находится ресторан и сопутствующие развлечения. Все знали и понимали, что именно это — бизнес-стратегия помогла ТР превратить десятки миллионов, унаследованные от папаши Шмидта, в миллиарды. Правда, вчера за коктейлями ТР постарался ясно дать понять — миллиардов не слишком много. Быть может, в удачный день на рынке он стоит миллиардов 10, и то не факт. Несколько раз повторил, он не из тех юных гениев, что после первого же публичного предложения акций за ночь зарабатывают больше, чем сколотил доктор Т.Р. Шмидт за всю жизнь, медленно и кропотливо выстраивая реальный бизнес. Говорил об этом как о чем-то само собой разумеющемся, тем же тоном, каким рассказывал о системе подземных труб, по которым бензин подается из центральных баков в сотню насосов. Иначе говоря, он не завидовал. Ни в коей мере ТР не стремился очернить или обесценить юных гениев, заработавших в 10 раз больше него. Просто ему было важно подчеркнуть, что его состояние сделано не из воздуха, что у него стальные корни, вкопанные в землю. Быть может, это имело прямое отношение к тому предложению, что он собирался сегодня озвучить. Они летели на север вдоль магистрали, в дополненной реальности на прозрачных стенках дрона, обозначенной как «Мейн-стрит». Несколько секунд, и магистраль вывела на открытую площадку на краю взбухшего коричневого потока, в который впадал еще один такой же. Через них были перекинуты несколько мостов. «Обещаю, что со всей этой туристической ерундой покончим в два счета», послышался в наушниках голос Т.Р. «Итак, здесь, при слиянии Буффало-Байю и Уайт-Оук-Байю, вы видите Аленс Лендинг, надел Алина, место, где два века назад был основан Хьюстон. О том, как это произошло, вам расскажет старый 3D-фильм. Потерпите, он короткий». Прозрачные стены потемнели, приглушив солнечное сияние, пейзаж вокруг посмурнел и ушел в зеленоватые тона. Мосты и улицы были видны по-прежнему, но теперь на них наложилась картинка. Представление художника о том, как выглядели эти места два столетия назад. По большей части земля здесь скрывалась под той же буйной зеленью, какую видела Саския и ее спутники во время путешествия из Уэйка в Шугарленд. Но в анимационном прошлом у южного берега Буффало-Байю прямо возле нынешнего исторического пятачка сгрудились деревянные суда, парусные и весельные, в том числе и индейские каноэ. Мужчина в широкополой шляпе, стоя на пристани, зачитывал старозаветного вида документ. Все напоминало вступительный ролик к какой-нибудь видеоигре с неплохим бюджетом. Пока не увеличиваешь изображение, выглядит совсем как в жизни. Актер озвучки старался как мог, но текст не давал особо развернуться. Что поделать? Декламировал он не Шекспира, а всего лишь объявление о продаже земельных участков, пусть и составленное в 1836 году. В наушниках Саски большую часть этого монолога заглушали вопросы и комментарии других гостей. Все общались с ТР и между собой по одному открытому каналу. Однако она слышала, как актер с неприходящими интонациями зазывал и риэлтора, расхваливая чистую воду, плодородную землю, благоприятный климат и прочие прелести, ждущие покупателей в здешних краях. Перечислив все это, он заявил, что основное здесь поселение обеспечит занятость рабочих рук на общую сумму не менее миллиона долларов, и сделал паузу, чтобы переждать возгласы восхищения, а затем восторга, издаваемые нарисованной толпой на редкость расово-разнообразных техасцев, собравшихся у причала его послушать. «И когда будут освоены богатейшие земли этого края, товары потекут сюда рекой, и новый город без всяких сомнений превратится в крупнейший торговый центр Техаса. Бла-бла-бла», — подытожил Т.Р., когда искусственная толпа внизу разразилась новым шквалом аплодисментов. Симуляция померкла, прозрачные стенки посветлели, и дроны начали набирать высоту. Рой мультикоптеров взлетел вертикально с такой скоростью, что у Саски заложило уши. «Суть в цифрах», — продолжал в наушниках ТР. «Цифры — единственное, ради чего стоило послушать. 200 лет назад — миллион долларов. На современные деньги — больше 30 миллионов». Чем выше взлетали дроны, тем более широкая панорама Хьюстона открывалась пассажирам. В нескольких милях к востоку от Алленс-Лендинга река впадала в огромную гавань, вытянутую далеко к югу и отгороженную от Мексиканского залива островом. Большая часть побережья застроена индустриальными комплексами, складами и доками. Выглядит впечатляюще для тех, кто не бывал в Роттердаме. Прямо на юг — район небоскребов, оплетенный паутиной расползающихся во все стороны дорог. Вдоль тех, что ведут прочь от города, собственная цепочка субмегаполисов. «Не стану оскорблять ваш интеллект, объясняя вам, как работают сложные проценты», — снова заговорил Т.Р. «Коротко говоря, общая стоимость недвижимости в Большом Хьюстоне на сегодняшний день — 1,75 триллиона долларов. Цифра серьезная, но это лишь 6% от годовых, полученных за 200 лет, начиная вот с этой исходной точки. Постарайтесь удержать в памяти эту цифру, пока я покажу вам еще несколько уникальных видов». Рой начал снижаться, в то же время постепенно разворачиваясь на северо-запад. Дроны летели на высоте, может быть, сотни метров над невероятно широким шоссе, которое Саския вчера видела с земли. В сущности, целая многоуровневая система переплетенных магистралей, мостов, эстакад и вспомогательных дорог, каждая из них в Нидерландах сошла бы за крупную автостраду. По краям по земле стелились дублеры, также многополосные и способные нести огромный поток трафика. Сейчас, впрочем, они почти полностью ушли под воду. «Здесь сливаются 10-я и 45-я магистрали», — объявил Т.Р. «М-10 соединяет Лос-Анджелес и Флориду. 45-я идет в Даллас и дальше на север. После слияния магистраль идет на юг и соединяет нас с заливом». В месте, где магистрали разделялись, дроны выбрали левый поворот и полетели дальше над 10-й или магистралью Кэти, как называют ее местные. «Просто разглядывая эти конструкции на карте, невозможно отдать им должное», — сказал Т.Р., а затем всех удивил. Направил дрон вниз, поднырнул под эстакаду и принялся петлять между мощными бетонными колоннами, вздымающимися из влажной земли. Весь рой последовал за ним, словно на американских горках. «Т.Р., что значит «невозможно отдать должное»?» — спросила Саския. «Размеры, Ваше Величество, мощь, физическая масса всей этой стали в земле. Это величие, это присутствие. Каждая балка, каждый брус, который вы здесь видите, выплавлены на сталелитейном заводе. Как мы достигаем нужных температур? Что-то сжигаем. Цемент выплавляется в огромных печах. Таких вы никогда не видели. как мы поддерживаем в них горение, что-то сжигаем. Из стали и бетона создаем эти исполинские дороги. Для чего? Только с одной целью — чтобы по ним ездили машины. А как мы приводим машины в движение? Что-то сжигаем. «И выбрасываем в атмосферу углекислый газ», — закончила Саския. «Именно!» «Прожигаем жизнь на планете. О стабильности тут говорить не приходится». «При всем уважении, Ваше Величество, ваша страна тоже не образец стабильности. Впрочем, о том, как стабилизировать самое важное, поговорим позже. А пока задержимся на секунду. Вот к этому стоит приглядеться». И он бросил дроны в слалом между исполинскими колоннами, о которых только что говорил, проносясь под эстакадами, петляя вокруг развязок. Наконец вылетел на открытое пространство и вновь поднял весь рой на высоту, откуда можно было взглянуть на простершуюся под ними магистраль Кэти. Она стала еще шире, если такое возможно. 26 полос!» Словно прочтя мысли Саскии, гордо объявил Т.Р. Сейчас транспортный поток на этих 26 полосах был довольно скудным. Практически все предприятия, учреждения, школы закрылись из-за урагана. «Народу сегодня немного», — объявил Т.Р. «Так что устроим небольшое путешествие по волнам памяти. Сегодняшнее число — этот же участок шоссе». Но год 2019. Едва он произнес эти слова, 26 полос магистрали Кэти внезапно наполнились легковушками и грузовиками. Бесконечный поток автомобилей двигался вперед с умеренной скоростью. Еще не совсем пробка, но то здесь, то там уже загораются, притормаживая трафик, тормозные огни. Между машинами петляет мотоцикл. Он здесь едет вдвое быстрее всех прочих. Иллюзия была очень реалистичная, хотя изображение упрощенное. Все легковушки, пикапы, грузовики и прицепы одинаковые, каждый — безликая копия всех остальных. Впрочем, такое упрощение даже помогало считывать данные. ТР показывал просто и наглядно, каков был трафик на этом шоссе в этот же день и час 2019 года. 2020-й, объявил ТР. Экран дернулся, и изображение изменилось. Машин стало меньше, двигались они быстрее. Первая пандемия. А вот 2021-й. Экран снова дернулся, и машин стало еще больше прежнего. Теперь на дороге образовалась пробка. 22-й. Движение ускорилось. 23-й. 24-й. Полосы снова опустели. Год урагана. Такого же, как сейчас. 25-й. Обратите внимание. Продолжил ТР, пока на экране мелькали годы. Как изменилась картина с появлением автомобильного автопилота. В густом потоке автомобили сближаются и едут вплотную друг к другу, образуя своего рода поезд. Это позволяет втиснуть больше автомобилей на одну полосу и серьезно увеличить скорость. Давайте переключимся с 19-го сразу на 29-й. Тогда будет хорошо видно. Так он и сделал. В самом деле, в 2019 году автомобили двигались хаотично, между ними оставались большие прогалы. А 10 лет спустя машины уже ехали так, как привычно в наше время, цепью, прижимаясь друг к другу вплотную, элегантно, как в балете, перестраиваясь из одного ряда в другой. Превращение произошло при жизни Саскии. Она хорошо его помнила, но никогда еще так наглядно не видела разницу. Итак, именно в тот момент, когда зеленые готовились сплясать на могиле автомобиля, современные компьютерные технологии впихнули на дорогу трафика вдвое больше прежнего и сделали автомобильные перевозки легче и безопаснее для всех. Угадайте, что дальше? Люди покупают еще больше машин, жгут еще больше бензина. Для новых машин прокладывают новые шоссе, а ТР Микс строит по обочинам этих новых дорог все больше своих мобильных центров и зарабатывает все больше денег. Виртуальный дисплей померк, на его место вновь вернулись яркие краски реальности. Все это время Рой с негромким гудением летел на восток, вдоль центральной разделительной линии магистрали Кэти, обгоняя даже самые быстрые автомобили. Однако внизу пока ничего не изменилось. Словно какой-то бесконечный конвейер. Чем больше Хьюстона оставалось позади, тем больше выныривало из-за горизонта ему на смену. «О каких деньгах мы говорим?» — продолжал Тер. «Об этом всегда спрашивал мой старик, а до него его старик, когда смотрел на нефтяное месторождение и прикидывал, сколько готов в него вложить. О каких деньгах мы говорим?» Внизу пронесся перекресток размером с центр Амстердама. Магистраль Кэти пересекалась здесь со старой кольцевой дорогой, давным-давно вошедшей в черту города. Еще через несколько миль ждал другой перекресток, новее и намного больше. Саския начала различать внизу то, что уже видела в виртуале. Многоэтажные корпоративные здания энергетического коридора, а также два больших района, на картах обозначенные как водные резервуары. На фото со спутника они выглядели как лесопарковые зоны. Невооруженным глазом снова водоемы, хоть и очень неопрятные. Вместо ровной водной глади — торчащие из воды деревья. Вместо аккуратных берегов — прорванные плотины и полузатопленные дома, неосмотрительно выстроенные в этом районе. «Карты врут!» — заметил ТР, когда дроны замедлили ход и, повернув направо от шоссе, приблизились к одному из водоемов. «Сейчас покажу вам, что говорят карты о месте, на которое мы сейчас смотрим». Снова включилась система дополненной реальности, и на этот раз наложила на пейзаж за окном старую двухмерную Google-карту. Очень простая версия, что-то из двухтысячных. Ни спутниковых фото, ни данных о трафике, вообще никакой дополнительной информации. Просто дороги. Белым цветом, суша коричневым, вода голубым. «Как аккуратно смотрится, правда?» — проворчал ТР. «Кто только все это рисует? Любой, кто здесь живет, скажет вам, что это нереальная картинка. Вот реальность!» Карта начала подергиваться и меняться. Поначалу как-то хаотично, так что трудно было понять, что происходит. Но через несколько секунд Саския поняла. Это коллаж, собранный из снимков с воздуха. Комбинация фотографий со спутников из дронов, показывающих резервуар и его окружение таким, каким они выглядели в последние десятилетия. Поначалу коллаж накладывался на реальность пятнами. Снимков было немного. Интервал между ними составлял недели и месяцы. От одного снимка к другому изображение переходило скачками. Но довольно скоро, по мере того, как шли годы и спутниковые фото становились постоянными и вездесущими, переходы сгладились настолько, что стали напоминать фильм. Водоем в этом фильме раздувался, вздымался и опадал, словно живой, как капля протоплазмы под микроскопом биолога. Порой исчезал совсем, и на его месте проступали деревья. Но затем, после сильного дождя, в низинах образовывались лужи стоячей воды. В течение нескольких часов или дней они стремительно росли и полностью заполняли аккуратные границы, очерченные плотинами. Время от времени вода прорывала и плотины, разливалась шире. Изображения домов проецировались теперь на ее поверхность. Шли годы, и некоторые из этих домов исчезли. ТР обратил на это внимание. Он подвел рой дронов к одному такому прибрежному району и показал, как целый квартал смыло потопом, разразившимся после урагана Харви. «125 миллиардов», — сказал Тер. «Вот столько стоил нам Харви. Второй по дороговизне после Катрины. Та обошлась в 161 миллиард. Вот о каких деньгах мы говорим. Ущерб порядка 1-2 миллиардов долларов. Обрушивается на город внезапно и непредсказуемо». Он прокрутил симуляцию на пару десятилетий вперед, потом назад и снова вперед. Саске показалось, что ТР держит палец на каком-то ползунке и двигает его туда-сюда сквозь годы. При быстрой перемотке стало очевидно то, что ускользало при медленном просмотре. Прибрежные кварталы начали расти ввысь, как-то скачками набирая высоту. Точнее сказать, высота почвы оставалась той же, но дома поднимались над ней все выше, на все более массивных фундаментах. «На наших глазах рождается индустрия подъема домов над уровнем воды», — объявил Тер. «А вот ее плоды». С этими словами он отключил экран дополненной реальности и, медленно снижаясь, повел стаю дронов вдоль улицы, проходящей по переднему краю борьбы с наводнением. Многие участки здесь пустовали. На местах былых домов, словно обозначая их контуры, стояли лужи грязной воды. Те дома, что стихия не тронула, гордо выступали из волн. У одних первый этаж представлял собой глухие бетонные стены, между которых располагался гараж или хозяйственный чулан. Сейчас эти полуподвальные этажи заполнены водой, но ясно было, что как только вода отступит, их легко будет осушить и привести в порядок. Другие, поновее и пошикарнее на вид, высились над водой на сваях из армированного бетона. «Только вообразите себе, сколько все это стоит!» — заметил ТР, ненадолго притормозив стаю перед домом, который наводнение застало в процессе перестройки. Вместо свай здание стояло на подпорках, сложенных из железнодорожных шпал. Предложив такое временное решение, подрядчики эвакуировались вместе со своим оборудованием. У дверей покачивалась привязанная к крыльцу гребная лодочка. Привлеченный гудением дронов к окну спальни на втором этаже, подошел хозяин дома и с недоумением на них уставился. Обычный мужичок, лет 50, в одних трусах из-за жары. За спиной на ремне, перерезавшим наискось расплывшийся торс, болтается ружье. «Не повезло чуваку», — вынес вердикт Тер. «Лет 30 назад, еще до Харви, купил симпатичный дом в симпатичном районе. Тогда казалось, что это отличная идея». Он взмыл вверх и одновременно резко уменьшил масштаб изображения, напоминая зрителям, сколько домов и кварталов вокруг претерпели такую же трансформацию. Разумеется, он не понимал, да и никто тогда не понимал, что это стохастический участок на берегу стохастического резервуара. Не понимали, потому что это статистическое понятие. А люди не умеют мыслить статистически. Так уж устроены наши мозги, что мы мыслим нарративами. У этого чувака нарратив был такой. Мы с женушкой хотим осесть и завести семью. А вот и домик в новом квартале, где все соседи такие же, как мы. Не могут же они все ошибаться. Вот и хорошо. Берем ипотеку на 30 лет. А теперь, должно быть, взял обратную ипотеку. Или хилок, чтобы поставить дом на сваи. И разве что чудом сможет его продать. Обратная ипотека. Механизм монетизации имеющегося жилья, при котором владелец отдает свое жилье под залог на условии, что после его смерти оно отойдет банку. Обратная ипотека в США изначально была введена как целевая программа поддержки малоимущих пенсионеров. ХИЛОК – программа кредитования под залог дома, чаще всего с целью его ремонта. Умножьте эту историю на количество домов, которые мы видим вокруг, и вы поймете, о каких деньгах идет речь. А теперь нам пора подзарядиться». Во время этой речи он повернул стаю на северо-запад и прибавил скорость. Саския опустила глаза на панель управления, нашла значок зарядки батареи. Он светился желтым, осталась одна треть. По закрытому голосовому каналу она вызвала Алластера. «Что значит «стохастический»?» — спросила она. «Я, кажется, слышала это слово раз или два, а для ТР в нем, похоже, заключена какая-то важная мысль». «Это от греческого корня, означающего «догадываться», — пояснил Алластер. «В математике означает попросту нечто такое, что невозможно вычислить. Нельзя узнать точно, и к чему приходится применять статистические вероятностные методы». «Понятно. Ваша сфера». «Вот-вот. Кажется, мы скоро увидимся». «Похоже на то». «А серьезные здесь расстояния. Как говорят американцы, большой размах». Пунктом назначения, к которому они подлетели четверть часа спустя, оказался мобильный центр ТР-Микс, расположенный в пригороде, которому повезло больше. Вода до него почти не дошла. Правда, на необъятной парковке здесь и там виднелись лужи, но мелкие. Большая часть парковочной территории была под крышей или под навесами, без чего, как поняла Саския, в Техасе не обойтись. Надо быть человеком отчаянным, чтобы оставлять свою машину под прямыми лучами солнца. На крышах виднелись солнечные батареи. Видимо, они обеспечивали питание для станций подзарядки электротранспорта, разбросанных здесь и там среди бензоколонок и дизельных насосов, расположенных вдоль распростертых крыльев огромного комплекса. Одно из таких крыльев сейчас было закрыто для посетителей и целиком отдано обслуживанию ТР и его стаи дронов. По обе стороны крыла стояли цепочками, выстроившись друг за другом, навехонькие сияющие двухэтажные автобусы из тех, в каких проводятся экскурсии по городу. Очевидно, единственная их задача состояла в том, чтобы отгородить площадку от посторонних глаз. В кабинах с кондиционерами сидели водители, а по крышам автобусов прогуливалась туда-сюда охрана в геокостюмах. Внутри этого кордона Саския увидела с десяток черных внедорожников. На них добирались сюда помощники и охрана, пока почетные гости наслаждались полетом на дронах. Дрон Саски коснулся земли. Тут она обнаружила, что руки у него втягиваются, так что он становится компактным и без труда вкатывается на парковочное место по техасским масштабам довольно скромных размеров. Сложенный дрон легко нашел себе дорогу к станции подзарядки, остановился на площадке под крышей. Из станции подзарядки вынырнула механическая кобра и вонзила ему в бок свои медные зубы. Панель управления возвестила, что батарея заряжается. К дрону подошли три человека, почти полностью прикрытые огромными, чуть не до пола зонтиками. Такие зонтики Саския уже видела. Их использует охрана, чтобы защитить VIP-персон от острого взгляда дронов с камерами и длиннофокусных объективов папарацци. Под краем одного зонтика Саския разглядела пару женских ног в дорожных ботинках, по которым опознала Амелию. Несколько секунд спустя королева Нидерландов скрылась в заведении ТР-Микс, ни на секунду не подставив лицо всевидящим небесам.